это будет совершенно правильно. Глава 4. Тут и начинают разворачиваться удивительные события и приключения Сергея со стрельбой в финале. Но сначала все усиливается замечательно описанная Гайдаром беспричинная в сущности тревога, которая преследует его героя. Тревога и страх. Именно те чувства, которые преобладают в самом воздухе тех лет, боятся почти все. За себя и за близких. Боятся не родные уголовников. Этих-то преступников власть считает социально близкими, а только те, у кого кто-то из родственников осужден за преступления политические. То есть ни за что, за инакомыслие, которое в сегодняшней России, как и в других нетоталитарных странах, не считается преступлением. Растрата отца Сергея тоже относится всего лишь к уголовным преступлениям. И его сыну бояться, в общем-то, нечего. А он боится. Так пытался писатель передать своим читателям-подросткам, что он знает про их беду, что он с ними, он сочувствует им. Крупные слезы катились по моим горячим щекам. Горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу. «Так будь же все проклято!» — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. «Будь ты проклята!» — бормотал я. «Такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так!» Глава 5. Всего через несколько лет вы будете, надеюсь, читать Достоевского. А кто-то, возможно, уже видел телесериал по его роману «Идиот» с прекрасной игрой наших замечательных актеров Инны Чуриковой, Евгения Миронова, Владимира Ильина и других. Но надо помнить, это, наверное, помогает чтению романа, но ни в коем случае его не заменяет. Ведь в фильме вы слышите голоса героев, их разговоры, но не слышите главного — голоса самого писателя. Рассказ Достоевского о своих героях, его особенный слог, который ни с чем не спутаешь, его вы найдете только на страницах его романов. Достоевский мечтал изобразить прекрасного человека. «Труднее этого нет ничего на свете, и особенно теперь», — признавался он в одном из писем. «Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. Он попробовал это сделать в герое-идиота, князе Мышкине. У князя нет ни к кому злобы. Он готов помочь любому. Своими удобствами, своей выгодой он совершенно не озабочен. А вокруг него люди или заняты поисками этой выгоды, или, если даже равнодушны к выгоде, то агрессивны, ничего не прощают другим. Но многие из них все равно восхищаются князем, симпатизируют ему. Оказывается, пример добросердечия многих очаровывает. Добро обаятельно, но князь болен. Ему не по силам, собственно, та ноша помощи людям, которую он на себя взвалил. Его отчаянное стремление сделать так, чтобы всем, решительно всем было хорошо, завершается в конце концов трагедией. Достоевский написал свой роман в 1868 году. Думал ли он, что через 70 лет другой русский писатель попробует воплотить этот намеченный им замысел, изобразить положительно прекрасного человека? Глава 6. Сначала читатель встречается с этим героем заочно. 13-летняя Женя переночевав в неведомом доме недалеко от своей дачи,